Многие из отчаянных воинов поплыли на север из Сконы вместе с Буей и Вагном, где их постигла неудача в Хейрундарфьорде. Другие отправились со Стюрбьорном в Упсалу, где вместе с ним и погибли. Когда весть о том, что немногие смогут вернуться, достигла родных берегов, сложилось множество поминальных и хвалебных песен, после чего благоразумные люди согласились между собой, что случившееся было к лучшему, и теперь можно надеяться на более мирные времена. Наступили времена изобилия и достатка, когда собирался прекрасный урожай ржи, а улов сельди был настолько велик, что большинство людей легко могли прокормить себя. Но были некоторые, которые все же думали, что жатва идет слишком медленно, и они отправились в поход в Ирландию и Англию, где судьба благоволила им, и многие осели там надолго. Примерно в это время в Сконе стали приезжать коротковолосые люди из страны саксов и из Англии, дабы проповедовать христианскую веру. Они поведали много странных сказаний, и поэтому люди сперва отнеслись к ним с любопытством и слушали их охотно. Особенно женщинам нравилось принимать крещение от этих чужеземцев, которые одаривали их за это белыми платьями. Однако вскоре все изменилось. Жители устали от проповедей, которые им наскучили, а их суть показалась сомнительной. Тем более, что говорили они на неблагозвучном диалекте, который выучили в Хедебю или где-то на западных островах, что делало их речь нелепой и неприятной для слуха. Итак, были причины, препятствующие обращению людей в другую веру. Поэтому коротковолосые, которые непрерывно говорили о мире и в то же время неистово низвергали старых богов, были один за другим схвачены и повешены на священном ясене или же поражены из лука и принесены в жертву птицам Одина. Оставшиеся в живых ушли на север, в леса Гейнге, где люди не были настолько нетерпимы. Там их тепло приняли, связали и отправили на торги в Смоланде, где они были проданы в обмен на волов и бобровый мех. Некоторые из тех, что жили рабами в Смоланде, распустили волосы, отвернулись от своего бога Иеговы и даже стали неплохими работниками у своих хозяев. Но большинство продолжало ниспровергать богов, тратя время на обращение в другую веру женщин и детей, вместо того, чтобы тесать камни и толочь зерно. Они настолько всем опротивили, что вскоре за здорового священника было уже совершенно невозможно получить пару трехгодовалых волов, без того, чтобы не дать к нему в придачу мерку соли или ткани. Так увеличивалась ненависть к коротковолосым на пограничной земле. Однажды летом по всей Дании пронеслась весть, что конунг Харальд Синезубый принял новую веру. В юности он много чего перепробовал, но быстро раскаивался в том или ином своем поступке и отрекался от него. Однако на этот раз он поступил решительно. Теперь конунг Харальд был пожилым человеком, который вот уже несколько лет мучился такими ужасными болями в спине, что не мог больше находить удовольствие в пиве и женщинах. Один хитрый епископ, посланный от самого императора, долго натирал его медвежьим жиром, освященным именами апостолов. Закутывал в овечью шкуру, давал ему пить вместо пива святую воду, настоянную на траве, клал ему крестные знамения между плеч и выгонял из него бесов до тех пор, пока боли не исчезли. Так конунг стал христианином. После этого священники убедили конунга, что еще более мучительные боли будут досаждать ему, если он когда-либо еще раз принесет жертву или не будет достаточно усердным на пути новой веры. Итак, конунг Харальд, как только он почувствовал себя вновь здоровым и способным выполнять свои обязанности перед молодой марокканской рабыней, которая была послана ему в подарок конунгом Корка, объявил, что все его подданные должны принять христианство без принуждения. И несмотря на то, что подобный указ звучал странно из уст человека, который возводил свой род к самому Одину, многие подчинились, поскольку правил он давно, страна при нем процветала, а его слово считалось законом. Он учредил особый вид наказания для тех, кто обвинялся в насилии над священником. Число священников в Сконе опять стало возрастать. На равнинах строились церкви, а старых богов выбрасывали за ненадобностью. К ним обращались только когда возникала опасность на море или в случае падежа скота. Но в Гейнге указ конунга послужил всего лишь поводом для очередного веселья. Люди пограничных лесов были наделены более совершенным чувством юмора, чем рассудительные обитатели равнин, и ничто не веселило их так, как указы конунга. В прежние дни, во времена Харальда Хильдетанда и Ивара «Широкие объятия», конунгов часто приглашали в Гейнге поохотиться на диких зубров, и редко по какой-либо другой причине. Но к этому времени дикие зубры вымерли, и визиты конунгов прекратились. Поэтому теперь, если какой-нибудь конунг был настолько дерзок, чтобы роптать на непокорность обитателей этой части страны или упрекать их в том, что они платят малые подати, и пригрозил бы, что он явится собственной персоной, дабы поправить дела, он получил бы следующий ответ. К сожалению, в этой области давно уже не появлялось ни одного дикого зубра. Но если хоть один появится, то конунгу незамедлительно об этом сообщат. И он будет принят с надлежащими почестями. Поэтому приграничные обитатели часто поговаривали, что в их стране не появится ни одного конунга до тех пор, пока не вернутся дикие быки. Итак, в Гейнге все оставалось по-прежнему, и христианство здесь не прижилось. Тех священников, что отваживались приезжать в эти края, как и в старые дни, продавали за границу. Правда, некоторые из жителей придерживались мнения, что лучше убивать их прямо на месте, поскольку люди из Смоланда давали за таких священников такие низкие цены, что перевозить их на торги было убыточно. Часть первая. Затянувшееся путешествие. Глава первая. Провождя Тости и его домочадцев. Вдоль побережья люди селились на хуторах, неподалеку друг от друга, отчасти для того, чтобы обеспечить себя едой и не зависеть только от своего собственного промысла, отчасти для того, чтобы защитить себя. С кораблей, огибающих полуостров Сконы, часто высылались отряды мародеров. Весной пополнить запасы свежего мяса для набегов на запад. Зимой же они высаживались на берег, если возвращались с пустыми руками из неудачных походов. Когда грабители намеревались высадиться на берег, всю ночь трубили врага, дабы соседи могли собраться и помочь отбить их натиск. Но люди гордые и состоятельные, у которых были свои собственные корабли, считали жизнь с соседями докучливой и предпочитали селиться отдельно. Даже уходя в море, они могли защитить свои дома с помощью тех доблестных воинов, которые за деньги жили на берегу и охраняли их. В местности холмы было много зажиточных поселенцев такого рода, а богатые бонды этой области пользовались репутацией самых гордых во всей Дании. Когда они оставались дома, они охотно напрашивались на ссору со своими соседями, несмотря даже на то, что их усадьбы лежали в большом отдалении. Но обычно они были в морских походах. Они с детства привыкли рыскать по морю и считать, что это их собственное частное владение. А если кто-нибудь нарушал его границы, ему пришлось бы за это отвечать. В этих краях жил могучий бонд по имени Тости. Он был очень известным человеком, великим мореплавателем, и, хотя достиг преклонных лет, он все еще командовал своим кораблем и каждое лето отправлялся в плавание к чужим берегам. У него был родич в Лимерике, в Ирландии, из числа тех викингов, что поселились там. Каждый год Тости плыл на запад, чтобы поторговать с ними, а заодно помочь их предводителю, потомку Рагнара кожаные штаны, собрать дань с мирных жителей, монастырей и церквей. Однако с некоторых пор жизнь викингов в Ирландии пошла заметно хуже, особенно с тех пор, когда конунг Мьюиркьяртан, кожаный плащ, обошел весь остров и вышел к морю с щитом в руке в знак неповиновения. Местные жители уже не были такими беззащитными, как прежде, ибо теперь они охотно подчинялись своему королю, и вымогать с них дань стало трудным и опасным делом. Даже церкви и монастыри, которые всегда легко было ограбить, построили башни из высоких камней, где ни огонь, ни меч не могли настичь священников. Поэтому многие соратники Тости считали, что более прибыльно совершать набеги на Англию или Францию, где с меньшими усилиями можно было достичь большего. Но Тости предпочитал делать то, что он привык делать, думая, что он уже слишком стар для походов в неведомые земли. Жена его звалась Аса. Она была родом из приграничного леса и обладала вспыльчивым нравом, была часто невоздержана на язык. Но она была умелой домохозяйкой, хорошо заботилась о поместье, когда Тости не было дома. Она родила ему 5 сыновей и 3 дочерей, но судьба их сыновей сложилась не очень удачно. Со старшим случилась беда прямо на свадьбе, где он, напившись пива, попытался оседлать быка. Следующего сына смыло за борт во время его первого похода. Но самым неудачливым из всех был их 4 сын, которого звали Ари. Однажды летом, когда ему было 19, он сошелся с 2 соседскими женами, чьи мужья были в отлучке, и они понесли от него. Дело грозило большими неприятностями для Тости и повлекло за собой значительные расходы. Эта история повергла Ари в уныние, и он сделался очень робок и застенчив. Позже он убил человека, который все время подшучивал над его сноровкой и должен был бежать из страны. Ходили слухи, что он нанялся на корабль к шведским купцам, плавал с ними на восток, и все для того, чтобы не встретить людей, знающих о его несчастьях. С тех пор о нем ничего не было слышно. Но Асе однажды приснился сон о черном коне, у которого была кровь на лопатках, и тогда она поняла, что он умер. После этого у Асы и Тости осталось 2 сыновей. Старший из них звался Од. Он был молод, грубо сложен и кривоног. У него были сильные мозолистые руки и угрюмый нрав. Вскоре он стал сопровождать Тости в его походах и показал себя как искусный мореплаватель и умелый воин. Дома же он вел себя часто совершенно иначе. Длинные зимы ему казались скучными, он постоянно пререкался с Асой. Он поговаривал, что лучше бы он ел прогорклую солонину на корабле, чем на праздник Йоль дома. Аса отвечала ему на это, что она не видела, чтобы он хоть раз взял меньше еды, чем кто-нибудь другой за столом. Он часто дремал днем, жалуясь, что плохо спит ночью. И, как он говорил, ему ничто не помогает, даже если он берет с собой в постель одну из служанок. Асе было не по душе, что он спит с ее служанками. Она считала, что они могут возгордиться и начать дерзить своей хозяйке. Поэтому лучше было бы Одду позаботиться о жене. Но Од отвечал, что не спешит с этим. В любом случае, женщины, которые приходятся ему по вкусу, живут в Ирландии. И вряд ли он смог бы привести их с собой. Если бы он поступил так, то Аса вскоре перессорилась бы с каждой из них по очереди. Аса гневалась на такие речи, спрашивала, кто послал ей такого сына, и говорила, что желала бы поскорей умереть. На все это Од возражал, что она может сама выбирать, жить или умирать. Он, дескать, не осмеливается ей советовать, но со смирением принимает любое ее решение. Хотя речи его были очень медлительны, Асе не всегда удавалось вставить последнее словечко. Но при удобном случае она говорила, что истинная беда выпала на ее долю. Потерять трех прекрасных сыновей и остаться с таким сыном, которого она вряд ли и оплакивала бы. От лучше ладил с отцом. И как только наступала весна и запах смолы начинал доноситься из корабельного сарая на пристани, его настроение улучшалось. Он даже пробовал при малых своих способностях сочинить один-другой стишок. В них говорилось либо, что лук гагарок еще не созрел для вспашки, либо, что кони моря скоро отнесут его в летние страны. Но как скальд он не достиг славы среди дочерей соседних бондов, и мало кто поворачивал голову, наблюдая за ним, когда он уплывал из страны. Его брат был самым младшим из детей Тости, и мать берегла его, как зеницу ока. Звали его Орм. Он рос очень быстро, становясь высоким и костлявым, и огорчал мать своей худобой. Поэтому всякий раз, когда он отказывался доедать долю, положенную взрослому мужчине, она думала, что вскоре лишится его, и говорила часто, что слабый аппетит, несомненно, будет причиной его гибели. На самом деле Орм любил поесть и раздражался на жалобы матери относительно аппетита. От и Тости тоже часто бесились, что она приберегает самые лакомые кусочки для него. В детстве Орм несколько раз тяжело болел, и с тех пор Аса была убеждена, что здоровье у него хрупкое. Она хлопотала вокруг него с назойливыми предостережениями, пытаясь заставить его поверить, что он мучим опасными судорогами, ему жизненно необходимый священный лук и знахарские заклинания, тогда как действительная причина болезни заключалась в том, что он обожрался свининой и пшеной кашей. По мере того, как он рос и рос, росло и беспокойство Асы. Она надеялась, что со временем он станет вождем и известным человеком, и радовалась тому, что он превращается в высокого, сильного парня, мудрого в речах и достойного продолжателя своего рода по материнской линии. Между тем, она боялась опасностей, которые ожидали его в пору зрелости, и часто напоминала ему о несчастьях, выпавших на долю его братьев. Она добивалась от него, чтобы он обещал ей остерегаться быков, быть осмотрительным на борту корабля и никогда не спать в одной постели с замужней женщиной. Но кроме этих опасностей, существовало еще многое другое, что могло погубить его, и Аса с трудом понимала, что именно она должна ему отсоветовать первым делом. Достигнув 16-летия, он мог вместе со всеми отправиться в плавание, но Аса ему не позволила, сказав, что он еще слишком молод и слишком слаб здоровьем. Когда же Тости спросил ее, не хочет ли она сделать из него вождя кухни и героя престарелых женщин, Аса разразилась таким гневом, что он испугался и более ей не докучал, радуясь, что ему самому пока еще дозволено уехать. Той осенью Тости и От поздно вернулись из похода и потеряли так много людей, что у них почти не осталось гребцов. Тем не менее, они были довольны путешествием, и им было что рассказать. В Лимерике их постигла неудача, ибо конунг Ирландии в Мюнстере стал настолько могущественным, что викинги, поселившиеся там, вынуждены были прекратить грабежи и ограничиться тем добром, которое они нажили. Но затем его друзья попросили сопровождать их во время тайного посещения большой летней ярмарки, которая проводилась ежегодно в Мэрионет, в Уэльсе, в области, куда еще не ступала нога викингов и куда можно было добраться только при помощи двух опытных проводников. От убедил Тости принять их предложение, и вот 7 кораблей причаливают к берегу, недалеко от Мэрионет, и после тяжелого перехода по суше им удается тайком проникнуть на ярмарку. Там начинается лютая схватка, во время которой погибло много доблестных мужей, но в конце концов викинги побеждают, захватывают всю добычу и многих берут в плен. Их они продают в Корке, нарочно туда заехав, так как в Корке обычно собираются торговцы рабами со всего мира, дабы скупить пленных, которых привозят викинги. Властитель тех мест, Олаф Драгоценные Каменья, был христианином. Он был очень стар и очень мудр, но часто подчинялся своим причудам. Так он давал возможность родственникам пленных выкупать своих и получал от таких сделок немалую прибыль. Искорка вместе с другими кораблями викингов, они направляются домой, нагруженные сокровищами. Они благополучно обогнули Сконы, где прячутся в засаде люди из Вика и Вестфолда, дабы застать врасплох груженные добром корабли, возвращающиеся домой с юга или с запада. Затем они разделили добычу между собой, и большая доля перепала Тости. Взвесив сокровища и спрятав их в своем сундуке, он объявил, что это достойное путешествие было последним, и отныне он остается дома, ибо теперь От способен управлять кораблем и командой так же хорошо, как и он. Кроме того, ему всегда сможет помочь Орм. Отду понравилась эта мысль, но Аса думала иначе. Несмотря на то, что было добыто много серебра, вряд ли его могло хватить надолго, если учесть, сколько ртов ей приходится кормить каждую зиму. Кроме того, у нее не было уверенности, что От не потратит все деньги, добытые в следующих набегах, на ирландских женщин и не приведет их с собой в дом. Что касается окоченения в спине, на которое жаловался Тости, то это не было последствием его многочисленных походов. Он заполучил эту хворь, просиживая каждую зиму в праздности у очага. Она никак не могла понять, что же происходит с мужчинами. Ее двоюродный дед Свейн Крысиный Нос, напившись пива на свадьбе своего правнука, пал как герой 3 года назад в схватке с людьми из Смоланда. А теперь только и слышишь разговоры о болях и судорогах от мужчин, которые, наверное, готовы умереть с позором, валяясь на спине в соломе, как коровы. Пока же Тости и От, да и все, кто вернулся с ними домой, топят свои заботы в пиве, а затем, с наступлением зимы, они будут наслаждаться уютным житьем под одной крышей. Когда она их оставила, чтобы приготовить еще пиво, От заметил, что если вся ее женская родня обладала таким же сварливым языком, то, вероятно, Свейн Крысиный Нос выбрал людей из Смоланда как наименьшее зло. Тости возразил, сказав, что он в главном согласен, но во многих отношениях она была хорошей женой, и посему не нужно раздражать ее без повода. А От должен сделать над собой усилие и потакать ей во всем. Этой зимой все заметили, что Аса исполняет свои обязанности по дому с меньшим рвением и пылом, чем обычно. Кроме того, она распускала язык не так часто, как ей того бы хотелось. Она была особенно заботлива с Ормом и иногда останавливалась и смотрела на него так, будто созерцала некое видение. К этому времени Орм сильно вырос и мог помериться силой как с любым сверстником, так и со многими старшими юношами. У него были рыжие волосы и светлая кожа, широко расставленные глаза, курносый нос и большой рот. Высокий, с длинными руками и мускулистыми плечами, он был быстр и проворен, и лучше других владел копьем и луком. Он был вспыльчив и безрассудно бросался на любого, кто задевал его. Даже От, который любил доводить его до белого коленя насмешками, стал вести себя более осторожно. Сила Орма делала его опасным противником. Но обычно, за исключением тех случаев, когда он был в ярости, Орм был спокоен и послушен, и всегда был готов сделать все, о чем просила Аса. Ну, разве что иногда огрызался, когда ее хлопоты ему докучали. Тости подарил ему оружие, меч, широкую секиру и красивый шлем, а щит Орм смастерил себе сам. Правда, он не смог раздобыть себе кольчугу, в доме не нашлось доспехов подходящей величины, а в то время в стране была нехватка хороших кузнецов, так как большинство из них перебралось в Англию, к ярлу в Роуэн, где им лучше платили за работу. Тости сказал, что на первых порах можно обойтись рубахой из плотной кожи, пока не обзаведется хорошей кольчугой в Ирландии. Там в любой гавани дешево продавались доспехи убитых в бою. Однажды они беседовали обо всем этом за столом, как вдруг Аса закрыла руками лицо и заплакала. Все замолчали и пристально посмотрели на нее. Не так уж часто по ее щекам текли слезы. Затем Од спросил, не болят ли у нее зубы. Аса вытерла лицо и обратилась к Тости. Она сказала, что весь этот разговор о доспехах убитых в бою людей кажется ей дурной приметой, и она уверена, что несчастья будут преследовать Орма, как только они возьмут его с собой в море. Трижды он снился ей, лежащим на корабельной скамье и истекающим кровью, а они все знают, что ее сны часто предвещают правду. Поэтому она просит Тости прислушаться к ее мольбам и не подвергать жизнь их сына опасности, а позволить ему остаться дома с ней еще на одно лето. Она верила, что опасность ожидает его в ближайшем будущем, и если его минует эта беда, то впоследствии угроза гибели пойдет на убыль. Орм спросил, видела ли она во сне, в какую именно часть тела он был ранен. Аса ответила, что всякий раз, когда ей снился этот сон, вид его лежащего тела заставлял ее пробуждаться в холодном поту. Но она видела, что волосы его окровавлены, а лицо мертвенно-бледно. Видение настолько угнетало ее, что она никогда не хотела об этом говорить. Некоторое время Тости сидел молча, обдумывая сказанное, а потом заметил, что он мало разбирается во снах и никогда не придавал им особого значения. «Если тебе, Аса, — сказал Тости, — трижды снился один и тот же сон, это должно послужить для нас предупреждением, но, по правде говоря, мы уже потеряли власть над судьбой сына. Поэтому я не буду препятствовать тебе в этом деле, и Орм останется на лето дома, если он сам с этим согласен. Мне самому, я думаю, не следует еще раз плыть на запад, а посему твое предложение может стать лучшим решением для всех нас». Од согласился с Тости, когда тот несколько раз заметил, что сны Асы правильно предсказывают будущее. Орм не был вне себя от радости от их решения, но он привык повиноваться Асе в сложных делах, и более ничего не было сказано. Когда пришла весна, и богатые люди начали пополнять свои команды в глубине страны, Тости и Од, как обычно, ушли в море, в то время как Орм остался дома. Он, казалось, обиделся на свою мать, ходил угрюмым, часто притворялся больным, чтобы напугать ее. Но как только она начинала хлопотать над ним и отпаивать его травами, он и в самом деле начинал верить, что болен, поэтому получал мало удовольствия от подобных игр. Аса не могла заставить себя забыть свой сон, и, несмотря на все заботы, которые он ей доставлял, ей было спокойнее видеть его дома целым и невредимым. Однако, несмотря на гнев матери, тем летом он все же отправился в свое первое морское путешествие.